Амур и череп. Старинная виньетка. Амур бесстыдно и проворно на череп мира сел, как царь на троне, и задорно, и беззаботно смел. Хохочет он и выдувает рой круглых пузырей, и каждый в небо уплывает к другим мирам скорей. Но каждый хрупкий шар, сверкая, высоко вознесен, вдруг лопнет, душу испуская, как золотистый сон. И каждый раз, вздохнув глубоко, печалится мертвец. Игре веселой и жестокой настанет ли конец? Иль ты, палач, не замечаешь, что в воздух вновь и вновь мой мозг безумно расточаешь и плоть мою, и кровь?